Глава 25, в которой Сергей превращается в баронского сына, а племянник шартерского епископа превышает полномочия. Выспаться не удалось. Посреди ночи на постоялый двор вломилось еще трое представителей высшей расы. На сей раз настоящих шевалье. Со свитой из десятка бойцов. Гонцы за помощью. Познакомились, раз уж проснулись. Легенда проверку выдержала. Возможно, еще и потому, что посланцам было не до шпионов. Один из них, назвавшийся Ренардом, кстати или не кстати, оказался целым виконтом, племянником шартерского епископа, троюродным братом графа парижского Роберта и четвеюродным самого короля. Что ж, этакая персона повесомее простого гонца. Сергей тоже представился третьим сыном барона Мюнченко. Это третий сын сразу снял лишние вопросы. Сразу понятно, почему молоденький сынок барона вместо того, чтобы обучаться искусству управления сервами на собственных землях, шляется с вооруженным отрядом по землям чужим. Потому что даже в такие веселые времена вероятность стать бароном у третьего по списку приближается к нулю, что не отменяет кровное благородство наследника. Уже как аристократ аристократу, виконт сообщил Сергею свежие новости из-под стен Шартра. В частности, то, что викинги к городу подступили, но, не взяв с наскока, становиться в правильную осаду не спешили. Шарили по окрестностям, накапливая провиант и выгребая ценности из окрестных усадеб. Проскочить мимо них посланцам труда не составило, но это пока. Племянник не сомневался, что настоящая осада вот-вот начнется. За эти десятилетия северные язычники навострились во взятии укреплений. Но быстрого захвата у них точно не получится. Стены хороши, да еще и укреплены святой реликвией, туникой Богородицы. О святой реликвии было сказано, она непременно отведет язычникам глаза, и те заблудятся в тумане, не в силах добраться до городских стен. Так сказал епископ, а зачем святому иерарху лгать? Однако реликвия реликвии, а норманы у стен Шартра — это непорядок. Так что королевское войско все равно понадобится. А еще Ренат со специфическим интересом изучал Сергея и остальных. Похоже, прикидывал, не пригласить ли их с собой. В планы лже-шевалье это не входило, потому Сергей сработал на опережение. Намекнул, что он и его спутники находятся в активном поиске подходящего сюзерена, поскольку несколько поиздержались. Хороший кошель серебра весом эдак в полкило стал бы неплохим залогом их с Ренардом дружбы. На пару месяцев точно. Сумма была не просто чрезмерной, а... Короче, сработала. «Напомни, как тебя зовут?» — перебил виконт. «Серж фон Мюншенг». «Не уходи из здешних мест, шевалье», — многозначительно произнес виконт. «Скоро сюда придет армия короля, и для таких молодцов, как твои...» Благосклонный взгляд на Дёруда и Стивнира. Работенка отыщется. Жаль, что ваши лошади тоже устали. Я бы дал вам за них немного денег. Так бы я тебе их и продал за немного, разбежался, — подумал Сергей. На том и расстались. «Прикончим франков?» — спросил Стивнир, когда виконт со спутниками, перекусив, отправились почевать. «Зачем?» — удивился Сергей. «Пусть едут». «А разве не за этим ты хотел к ним присоединиться, чтоб подмогу не привели?» «Нет, конечно. Наоборот. Пусть ведут подмогу. Да побольше». «Если они приведут сюда королевское войско, это будет большой удачей», — поддержал Рерих. «Чем больше франков придет бить Бьорна, тем меньше их останется защищать Париж», — сообразил Стивнир. «Так зачем ты предлагал ему нанять нас? Охранять?» «Я видел, как он на нас смотрит», — сказал Сергей, «и дал понять, что бесплатно мы с ним не поедем». «Мудро», — с уважением пробасил Стивнир. «Я так сразу и не понял». «Что решаем?» — спросил Сергей. «Дальше или назад?» «Дальше», — не раздумывая, — ответил Рерих. «Хочу поглядеть, как Бьорн будет город брать. Поучиться». «Думаешь?» — усомнился Сергей. «Франк же сказал, норманы умеют брать крепости. С чего бы Франку врать?» Все засмеялись. «Едем дальше», — поддержал Стивнир. «Я видел немало осад, и каждая особенная. Любопытно». «А уж мне как любопытно», — поддержал Рерих. «Я вот вообще никогда большие города не брал, только оборонял». Стивнир глянул с интересом. «Расскажешь?» «Не сейчас», — попросил Сергей. «По дороге. Светают уже». «А мне другое интересно. Что будет, если нас Хирдман и Бьорна повстречают?» «Правду скажем», — немедленно ответил Стивнир. «Хрольф нас послал. Узнать, не требуется ли помощь». «И Бьорн поверит?» «А зачем нам врать?» — с уже знакомой интонацией отозвался Стивнир. «Как думаете, сколько времени понадобится конунгу франков, чтобы прийти сюда с подмогой?» Сергей поглядел на Дёруда. Убийца спал, привалившись спиной к стене. Рядом два пустых кувшина. Сергей прикинул, получилось литра три. Прилично, даже для такого здоровяка. Но идея неплохая. В смысле не нажраться, а поспать. Сергею снилась Маргарет. Она оплакала и просила забрать ее с собой. Вот только куда, Сергей так и не понял. Но точно не в Белозеро. В большой город на море, чем-то похожий на Херсон. Те же циклопические стены, акведук, причалы на каменных сваях. Было странно, открыв глаза, увидеть над собой черные стропила таверны, а не... А не что? Сон выветрился из головы за доли секунды. Рядом, в полутьме, разгоняемый тусклыми углями печи, маячил Жуст. «Я не знаю точно, мой господин», — прошептал он, волнуясь по-французски. «Но мне кажется, что шевалье из Шартра хотят забрать наших коней». «Буди остальных», — бросил Сергей. Спал он, не раздеваясь, в кольчуге. Осталось только сапоги надеть и застегнуть пояс. «Кажется. Не кажется, а совершенно точно». Три неблагородных ублюдка контролировали Ладура, оттеснив его копьями к стене. Четвертый держал факел. Остальные неблагородные седлали лошадок. Тех, которых Сергей с недавнего времени считал своими. А ублюдки благородные стояли рядом, лениво перебрасываясь словами. Как будто ничего особенного не происходило. «А у нас конокрадов вешают», — произнес Сергей, шагнув в конюшню. «За шею, на дереве». Шевалье мгновенно развернулись к нему, схватившись за мечи. Но увидели, что он один, и снова расслабились. Зато двое из тех, кто контролировал Надура, переориентировались на Сергея, да и третий отвлекся, чем тут же воспользовался Ладур. Самоуверенные французы даже не потрудились его разоружить. Левой рукой молодой свей перехватил угрожающее ему копье, а правый выхватил меч и резанул француза по ногам. Тот заорал и выпустил копье, которым немедленно завладел Ладур. Сергей тоже времени не терял. Выпад, и первый копейщик захрипел, выблевывая кровь из пробитого легкого. Второй попытался треснуть Сергея древком, но тот блокировал удар защищенным браслетами запястьем, резко с разворотом освободил саблю и, продолжая движение, резнул второго копейщика по шее. Кровь очень удачно брызнула в лицо одного из шевалье, кинувшегося на подмогу, и он шарахнулся назад, перекрыв своим линию атаки. «Ко мне!» — по-нурмански крикнул Сергей Ладуру, и они плечо к плечу встали в створе ворот. Действие тактически самое правильное, если не считать бегство. Вот только вряд ли им удастся удержать позицию без щитов вдвоем против опомнившихся франков. А опомнились те быстро, и у них-то щиты были. Нельзя сказать, что Сергей испугался. Он знал, что вот-вот подтянутся остальные, и в том числе Дёруд, который один стоит десятка франков. «Посторонись!» — рявкнули за спиной, и между головами Сергея и Ладура с гулом пролетело копье. Но это был не убийца, а за копьем, щит у плеча, клинок в замахе, промчался Стивнир, отшвырнув пару копейщиков-оруженосцев и разрубив бронеключицу второму благородному франку. неплохо вошел, сразу -2. Первый корчился и вопил, пришпиленный копьем к опорному столбу, как бабочка на иголке. Третий франк, тот самый виконт Ренарт, тоже был не лыком шит. «Строй!» — заорал он. «Собрать строй!» И мощно долбанул мечом по подставленному щиту Стивнира. Раз, еще раз. Нурман же мог только отбиваться, потому что меч его увяз в теле убитого шевалье, только щит и остался. Уцелевшие франки, которых осталось целых 7, показали, что их тоже кое-чему научили. Выстроили стену щитов между подоспевшими варягами и разбирающим Стивниров щит родичем королей и герцогов. «Со щитами! Ко мне!» Риорих. В отличие от Сергея, который даже лук с колчаном оставил в спальне, княжич экипировался полноценно. Так же, как Траин и пара дренгов Стивнира. А вот Дёруда почему-то не было. Сергей бы даже забеспокоился, но некогда. Дренги Стивнира не рискнули кинуться на выручку своему вождю парой против шеренги. Но едва Рерик скомандовал клин, они пристроились к княжичу первыми. Благо маневр привычный. И, предваряя таранную атаку, Ладур, как истинный Нурман, перехватил копье в левую руку и с яростным выдохом метнул его во франков. Нет, его копье не вынесло щитоносца, как это сделало бы копье, например, Грейпа, но все равно вышло неплохо. Пошатнувшийся франк, перед лицом которого внезапно возникло железо копья, прошившего щит, в испуге уронил его, создав ту самую брешь, которая превращает стену щитов в дырявый забор. Варяжско-нурманский клин тут же разбил его пополам, попутно отправив на ту сторону вечности двух франков, а главное, превратив организованную группу в неорганизованное сборище. И этим немедленно воспользовался Сергей. Рубящий поперек туловища свалил потерявшего ориентацию франка, хлест кончиком клинка по локтевому сгибу вывел из игры еще одного. Третьему Сергей влепил левым локтем в лицо, рубить не позволила дистанция, и последним финальным ударом перечеркнул спину прессующего Стивнира Ренарда. Ой! У виконта под красно-синей рубахой оказалась отменная бронька. И сам он оказался великолепным рубакой, что, впрочем, и так было понятно потому, как лихо он обрабатывал Стивнира, половина щита которого уже превратилась в дрова, повисшие на коже, которой был обтянут щит Хёвдинга. Сергею тоже пришлось туго. Виконт был потрясающе быстр и силен. «Был» — ключевое слово. Стивнир, получивший полсекунды передышки, тут же треснул Ренарда по макушке обломками щита. Даже будь на французе шлем, ему мало не показалось бы. Но у этого пижона на голове была только щегольская шапочка с длинным пером, так что вышло мощно. Удивительно, но на ногах благородный шевалье устоял. Однако завис. И очухаться не успел, поскольку благородный фон Мюншенг совсем неблагородно сунул в бороду виконта заостренный кончик сабли. А поскольку борода, даже расчесанная и ухоженная, плохая защита от синского булата, то родич епископа, герцога и короля захрипел и забулькал точно так же, как это сделал бы босоногий серф, если бы ему продырявили трахею. Собственно, на этом бой и закончился, поскольку закончились противники. Нет, тишина не наступила. Истошно выл шевалье, прибитый к столбу копьем Стивнира. Ржали, лупили копытами и рвались на волю кони, ошалевшие от шума, запаха крови, а главное, чуя дым тлеющей соломы. Сменивший факел на копье франк попросту уронил пожароопасный предмет на присыпанный соломой пол. А еще проснулся и загалдел по ту сторону дверей, разбуженный схваткой лагерь беженцев. Но это были мелочи. Главное, среди нурманско-варяжского воинства потерь не было. Только легкие повреждения. Распухшая левая кисть Стивнира, поцарапанная нога Траина, огромный кровоподтек на спине Стивнирова дренга, лошадь легнула. Неглубокий порез на предплечье самого Сергея, все-таки племянник его достал. Шишка на лбу Рериха, который щит-то взял, а вот шлем застегнуть не успел, и тот благополучно свалился во время прорыва. У Сергея опять мелькнуло, где дерут, но вновь мельком, потому что задумываться надолго не стоило. На постоялом дворе ночевало под сотню французов, и как они отнесутся к тому, что некие псевдогерманцы вырезали представителей французской аристократии? В общем, надо было в очередной раз напомнить простолюдинам разницу между воинским и иными сословиями и о том, что не следует черни лезть в разборки благородных. За такое воины больно наказывают низшие классы, вплоть до радикальной декапитации непонятливых. Этим важным делом занялся Стивнир, как самый представительный. С помощью Жуста, который выступал вольным переводчиком, творчески адаптируя грозный рык германца к менталитету французских беженцев разного уровня достатка. Сергей тем временем провел работу с хозяином отеля, результатом которой стало возвращение варяжского имущества, которое успело уменьшиться, пока хозяева отсутствовали, и заверение хозяина, что он очень благодарен германцам, не позволившим пьяным шевалье украсть лошадей и поджечь конюшню. Хозяин даже проявил небольшую инициативу, собрал с владельцев коняшек благодарственный взнос в пользу спасителей, особенно порадовав тех, чьих лошадей прошлым вечером именем короля и графа Парижского безвозмездно конфисковали шевалье. Сергей был уверен, что часть взноса осела в кошеле отеля-владельца, но счел это комиссионными. Тем более, что они и так неплохо заработали на трофеях. Деньги, оружие, лошади с седлами, недешевая одежда. Хорошо живет столичная аристократия. Жила. А еще Сергей прихватил депешу, пергаментный свиток, заверенный личной печатью епископа Шартрского Гантельме. В послании вышеназванный епископ именем Господа призывал французских владык, графа Парижского и короля Карла немедленно исполчиться и спешить на выручку Шартру, осажденному исчадиями ада. На всякий случай предупреждаю слушателя, что моя версия расходится с канонической, согласно которой осаждал Шартр лично будущий герцог Ролон, где он и огреб знатно от французов. Вот только непонятно, почему после феерического фиаско король Карл предложил ему герцогскую корону. Более того, изучив литисточники, я пришел к выводу, что он и будущий герцог участвуют практически во всех безобразиях, творимых викингами на территории Франции и не только. Так что, опираясь на не слишком достоверные источники, скандинавские саги, переходящие в откровенное фэнтези, а также руководствуясь здравым смыслом и логикой, я и собрал данную версию исторической реальности. Не претендуя на абсолютную истину, но уверенный, что этот вариант исторической драмы вполне возможен. Интуиция подсказывала, послание может пригодиться. Вдруг и впрямь удастся выманить вышеназванных персон из Парижа. Но сначала надо выполнить поручение Хрольва и взглянуть на Шартр и тех, кто его осадил. Вдруг там уже все кончилось, и Хирдман и Бьорна вовсю хозяйничают в алтаре Шартрского собора. А с Дерудом все было в порядке, он крепко спал. Французское вино оказалось покрепче привычного пива. Теперь Деруда мучила совесть. Только она, потому что похмелья у Дана никогда не бывало.